раз. Серьезно я доверилась тебе. Так просто первый раз с тобою мы. Так близко, это самый первый раз. Наверное, это первый раз. Серьезно я доверилась тебе. Так просто первый раз с тобою мы. Так близко, это самый первый раз. Подождем мокрое платье. Делит дождь наши объятия. Мы вдвоем с нашей любовью. Мы вдвоем. И прости все мои слезы. Пусть мой крик всех растревожил. Я тону в ливнях волос твоих. Тону. Наверное, это в первый раз. Серьезно я доверилась тебе. Так просто первый раз с тобою мы. Так близко, это самый первый раз. Наверное, это в первый раз. Серьезно я доверилась тебе. Так просто первый раз с тобою мы. Так близко, это самый первый раз. Это самый доверилась так просто в первый раз, как в первый раз. Но это стало так серьезно, что выше, когда звезды. И сейчас ты тихо дышишь и не слышишь. Сердце стукает, каждый звук вскрывает вены без того усталых рук. Наверное, это первый раз.